размерили место между обоими полками, пустили борцов. Те схватились и начали крепко щемить друг друга. Наш стиснул печенега руками до смерти и ударил его о землю. Тогда с обеих сторон раздался крик. Печенеги побежали. Русские ударили вслед за ними и прогнали их. Владимир был очень рад, сделал богатыря знатным человеком и отца его тоже. Потом возвратился в Киев с победою и славою великою. В 995 году опять пришли печенеги к городу Васильеву. Владимир вышел против них с малую дружиною, и когда вступили в битву, то не мог удержаться, побежал и едва укрылся от врагов под мостом. Тут обещался Владимир поставить церковь Святого Преображения в Васильеве, потому что в тот день было преображение. Избавившись от беды, Владимир точно поставил церковь и сделал большой праздник. Наварил меду и созвал бояр своих, и посадников, и старшин изо всех городов, и всяких людей много, а нищим роздал 300 гривен. Праздновав 8 дней, Владимир возвратился в Киев на Успение Богородицы. И тут опять сделал большой праздник, созвав бесчисленное множество народа. Он приказывал всякому, нищему и убогому, приходить на княжий двор и брать все, что надобно — питье, кушанье и деньги из казны. Князь говорил также: «Ведь больные и слабые не могут дойти до моего двора». И потому велел сделать телеги, накладывать на них хлеб, мясо, рыбу, овощи разные, мед, квас и развозить по городу, спрашивая: где больные и нищие, кто ходить не может. Тем раздавали все это. Каждое воскресенье завел он на дворе своем пиры, куда приходили бояре, дворяне, соцкие, десятские, лучшие люди, при князе и без князя. На тех пирах бывало множество мяса. Говядины и дичины было много всего. Вот бывало, как подопьют, то и начнут роптать на князя, говоря: что это наше здесь за житье горькое? Дает нам есть деревянными ложками, а не серебряными. Владимир, услыхав ропот, велел подавать серебряные ложки и сказал: «Серебром и золотом не найдешь дружины, а с дружиною найду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золота и серебра». Владимир любил свою дружину и думал с нею обо всяких делах: об устройстве земском, о войнах, об уставах земских. С окольными князьями жил он мирно, и с польским князем, и с венгерским, и с богемским. Были между ними мир и любовь.